Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево. В той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутации. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело. Увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство. Увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку. Увидите, как на носилках лежит в той же комнате другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания. Увидите ужасное и потрясающее душу зрелище. Увидите войну. Не в правильном, красивом и блестящем строе с музыкой и барабанным боем, с развивающимися знаменами и горцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении, в крови, в страданиях, в смерти. Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство. Полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцание этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества. И спокойно, без нерешимости, пойдете на бастионы. Что значит смерть и страдания? Такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями. Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим. Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера с розовым гробом и музыкой и развивающимися хоругвями. До слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли. Похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем. Звуки весьма красивыми воинственными звуками. И вы не соедините ни с этим зрелищем, не с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте.